и затем без всякого перехода он стал говорить о том, как трудно покупать оружие и доставлять его в Америку. Он откровенно говорил о невероятном риске этого дела. Он жаловался на уклончивость Конгресса, либо вовсе не отвечающего на письма, либо отделывающегося от Сайлоса Дина, да и от него самого, пустыми отписками. Доктор ответил, что договоры с мосье заключены, наверное, еще до его, Франклина, прибытия. Версалю, по-видимому, была бы неприятна всякая шумиха и переписка по поводу этих договоров. Он, Франклин, полагает, что мосье следует по-прежнему обращаться с этими делами к мистеру Дину, опытному коммерсанту и заслуженному патриоту. Франклин сделал большую паузу, многозначительно сомкнул губы и поглядел на Пьера открытым, вежливым и ничего не говорящим взглядом. Пьер понял, Франклин, следуя указаниям Вержена, ведет себя крайне осторожно. И только этим, а не какой-то личной неприязнью к нему, Пьеру, объясняется такая сдержанность. Что ж, весьма утешительно. И Пьер не стал больше касаться дел, а вернулся к разговору о свободе. Хотя формы борьбы в Америке и во Франции различны, заметил он, по существу это одна и та же борьба. «На какие бы области ни распространялась моя деятельность, — сказал он, — я думаю, господин доктор, что я всегда был солдатом в борьбе за свободу. Настанет, надеюсь, время, когда даже такие мои труды, которые на первый взгляд не имеют отношения к этой борьбе, например, мою комедию «Сивильский цирюльник», люди оценят как выигранное сражение». Франклин глядел на разговорчивого посетителя все с тем же внимательно вежливым выражением лица. «К сожалению, я не знаком с вашей комедией», — ответил он. Пьер опешил. «Он еще не встречал человека, который бы не знал этой комедии, пожалуй, самой знаменитой комедии современности». Криво улыбнувшись, он сказал, что почтет за честь прислать Франклину билеты на ближайший спектакль в Театр Франсе. Без его, Пьера, помощи достать билеты очень трудно. Приходится целыми ночами стоять в очереди. Франклин вежливо поблагодарил, прибавив, что зимою состояние здоровья позволит ему лишь в самых крайних случаях выходить из дому по вечерам. Юный Вильгельм, напротив, поспешил заявить, что если мосье де Бомарше достанет ему билет, то он, Вильгельм, будет за это крайне признателен. Они еще немного поговорили о том о сём. Затем доктор поднялся, показывая, что аудиенция окончена, и официальным тоном сказал, что Америка сумеет по достоинству оценить услуги французских друзей свободы. Но слова его прозвучали очень холодно, и Бомарше, правда, не подавая виду, ушел, разумеется, недовольный. Франклин потом пожалел о своей неприветливости. Пусть этот человек не симпатичен, все равно без него не обойтись. Ему, старику, следовало взять себя в руки и на комплименты Бомарше отвечать комплиментами. Но раз уж он поступил неверно, он решил извлечь пользу из своей ошибки. Он честно признался своему внуку Вильгельму, что сделал глупость, показав мосье де Бомарше, какого он мнения о нем. Это слишком дорогое удовольствие. В любом положении нужно быть вежливым. Умная вежливость приносит проценты. И он рассказал Вильгельму историю о бароне. Велели во время оно двум слугам нести тяжелую борону. Один из них похитрее, желая избавиться от обременительной ноши, возьми да скажи, что это вздумал наш хозяин, разве двоим справиться с такой бароной? Пустяки, сказал другой, хвастая своей силой, двоим здесь делать нечего, я и один донесу. Он взвалил тяжелый груз себе на плечи, а хитрец не унимался. «Черт побери, да в тебе же Самсонова сила! Другого такого силача не сыщешь во всей Америке! Будет тебе, давай помогу!» А простак радовался похвале и не замечал тяжести ноши. «Ничего», — сказал он, — «я донесу ее один до самого дома». Так он и сделал. «Я надеюсь», — заключил Франклин, — «что мосье де Бомарше будет и дальше тащить нашу борону. Если он не перестанет ее тащить, это не моя заслуга». «Мне нужно было солгать», — продолжал раскаиваться Франклин. «Мне нужно было сказать мосье, что без его поставок и без его красноречия мы бы уже давно сложили оружие. Мне следовало быть вежливым». «Так будь же ты умнее, мой мальчик, и не бери примера со своего старого деда».